Глава 35. Дин, один. Ну что еще? Вот если этот корабль плавает по океану, его рано или поздно должно прибить к берегу. Значит, сейчас он где-то краем упирается в материк или совсем рядом с ним на мель сел. Так получается? Нет. Ну почему нет? Потому что его не носит по океану, он на одном месте стоит. Якоря или что-то другое удерживает, я не знаю. В нашем мире, когда прилетал, также стоял, будто привязанный. Так ведь он теперь сломан, должен плавать. Что-то сломано, а что-то продолжает работать. У него ведь большой запас прочности, раз ему миллионы лет нипочем. Если хочешь, нырни прямо здесь. На дне расселены трубу увидишь, очень горячую. Что-то ведь ее подогревает. И на месте он стоит тоже, поэтому держится. Ну, это как раз понятно. Но ты ведь не уверена в этом? В чем? Что он на месте стоит. Уверена. Почему? Эн бы заметил движение, он следит за небом. Ну, так раньше Эна не было. Корабль мог плавать свободно и прибиться к материку. Нет. Почему опять нет? На небо посмотри, лучше всего ночью. Видел все эти луны и газовый гигант, вокруг которого пролегает орбита планеты? Точнее, даже не планеты, а его спутника, если я не ошибаюсь в ваших астрономических терминах. Ну, видел. И что с этого? При таких спутниках здесь в океане должны наблюдаться очень высокие приливы. Ты видел на архипелаге высокий прилив? Ну, полметра где-то видел, вроде бы. А должны быть метры, и не один, и не два, и не пять. Таков закон природы. Ты меня совсем запутала. Мы же не о приливах говорили, а о корабле и материке. Все взаимосвязано. Приливов нет, потому что корабль поднимается вместе с приливным валом. Тот самый прилив, что мы наблюдаем, возникает из-за больших размеров корабля и его уплощенной конструкции. Пока один его край приподнимается, другой опускается на волне. Мы на искусственном острове. А внизу большая глубина, без мелей. А ведь точно. Не подумал я почему-то, Эн обрадуется. Ему эти приливы ночами спать не давали. Все думал, почему так получается. Дин, а вы вообще люди? Ну, я в том смысле. У вас столько же хромосом и всякое такое. Дети могут быть, если, допустим, женщина ваша, а мужчина наш? Дин, забей ты на этого девственника прыщавого, а то весь мозг проест, буркнул кирпич. Но та не оставила товарища без ответа. Насколько нам известно от экипажа корабля, вид у человека один, значит, скрещивание возможно. Тем более, что сеятели часто практиковали переселение добровольцев в другие, уже обжитые миры. Естественно, это касалось цивилизованных планет или систем, хотя сейчас не знаю. На нашу тоже переселяли? Ну, прости, но вряд ли. У вас практикуется насилие между разумными, это недопустимое в цивилизованных мирах явление. У нас оно было искоренено в ранней истории. Почему у вас продолжает существовать, не могу сказать. Я слишком мало знаю и понимаю. А кроме людей были разумные расы? Сеятели, не люди, амфибии. Потому, наверное, и выбирали для своего корабля водную посадку. От них же известно, что есть и другие расы. Но где они, что с тобой представляют, наши ученые не знают. Мы вообще мало что знаем о деятельности экипажа корабля. Все может быть. Не удивлюсь, если это их родная планета и таких мертвых островов в океанах не один и не два. И на них так же, как мы, мучаются существа, на нас не похожие. А тот тип в кресле-катапульте, он вроде человеком был. Ну и что, я тоже от вас ничем не отличаюсь. Просто интересно, как он сюда попал. Ни вы, ни я не имеем представления о сути процессов, из-за проявления которых здесь оказались. А тебе интересны другие случаи? Ты похож на ученого, которых у нас называют, как бы это по-вашему сказать, странные что ли? А, сумасшедшие профессора? Ну, у нас такие тоже водятся. Я тебя не замучил еще вопросами? Нет, не очень. Считай это тренировкой. Когда вернемся назад, Эн за тебя всерьез возьмется. Я ведь мало что знаю. Это уже он решать будет, дай старичку повеселиться. Кирпич, радостно ухнув, подсек, привстал, медленно поднял удилище, вытянув на поверхность яростно упирающуюся добычу. Подтащив ее к лодке, поднял повыше, ухватил деревянным багром, поднял над головой. Из глубины выметнулась рыбина, на пару порядков солиднее. Попыталась было оставить улов как минимум без хвоста, но зубастая пасть промахнулась. Кирпич оказался быстрее, не отдав пойманного. «Пошла вон, неудачница! Был бы у меня подсак, и тебя бы на уху пустил, а так плавай пока! Леску жалко и крючок, если оторвешь, меня потом стар на удобрение опустит. Ребята, тут не только на уху, эй, поджарить на угольках хватит. Уже 6 штук, и все одна в одну красавицы». «Впереди Диксы», – неожиданно произнесла Дина. «Уверена?» – подобрался Макс. «Да». «Сколько?» «Еще не знаю, но как минимум один не спит. Мне кажется, он как-то нас почуял». «Ты ж говорила, что можешь их избегать», – напомнил Ботан. «Да, но это если одна. Группу они издали замечают, я не знаю как. Наверное, у них просыпаются какие-то особые способности. Диксы идут к нам, или мы сами к ним приближаемся. Я чувствую все лучше и лучше. Похоже, он один». Макс вздохнул и обратился к новеньким. «Ничего не бойтесь. Сейчас, наверное, покажутся те же твари, которые на вас нападали. На мелях в центральных частях архипелага их много водится. Потом узнаете про них все, а пока просто не пугайтесь. В лодке они нас не достанут, да и без нее мы можем легко отбиться. Не бойтесь, хорошо?» Судя по взглядам девочек, ничего хорошего по этому поводу они не думали, но обе суетливо закивали. «Он совсем близко, и он один, теперь я уверена». Пара секунд промедления, и Дина бы безнадежно опоздала с предупреждением. Дик с кузнечиком выпрыгнул на скальную гряду, ограничивающую протоку по левому борту. Оценив потенциальную добычу, он, тонко подвывая, ловко помчался по берегу, намереваясь поравняться с лодками, а потом, наверное, поплыть к ним. Кирпич, достав из колчана болт с широким треугольным наконечником, протянул Ботану. «Начнем тебя учить помаленьку. Поверху не бей. Они так дергаются, что попасть трудно. Зато ноги у них двигаются предсказуемо. Целься примерно вот сюда, в эту часть бедра. Давай, считай, что это у тебя экзамен по стрельбе принимаю. Не трусь, двоечник». Ботан, тщательно прицелившись, выпустил болт туда, куда приказали. Дикс особого внимания на рану не обратил, вырвал из ноги посторонний предмет и, прихрамывая, продолжил бег. Но тут же оступился, упал, чудом не скатился в воду. Поврежденная конечность подвела. Кирпич наставительно произнес: «Если вам надоест коптить белый свет, а под рукой окажется бритва или острый ножичек, даже не вздумайте перехватывать вены на руках. Зряшное дело. Крови много, толку чуть. Вытекать юшка долго будет, а кому оно надо? Лишнее мучение. К тому же, если доктора откачают, придется по больницам долго ходить, потому как стопудово заденете сухожилия, и работать ручки станут плохо, а то и просто начнут отсыхать. То ли дело в ногу, куда я показал. Там хлещет, как из ведра, причем сразу. Давление падает, как гиря с обрыва. Несколько секунд, и головка закружится, в сон потянет. Даже если через пару минут кинутся спасать, вряд ли успеют. Ну а если вдруг успеют, то ничего страшного не случится. Шрам останется и все. Вон, взгляните на нашего товарища, все симптомы. Не пришлось копьями тыкать, рисковать или патроны переводить. Все легко и просто получилось. Похоже, подружиться мы с ним уже не успеем». Дикс действительно огурчиком не выглядел. Упав первый раз, он достаточно резво поднялся, но уже через десяток шагов грохнулся гораздо серьезнее, скатившись с камня на щетку коралловой мели. Ворочаясь среди острых известковых построек, он разодрал себе бок и живот, с такой силой пытался тянуться к лодке. Кровь из новых ран почти не шла. Да и фонтан, извергающийся из бедра, сник. Тварь, несмотря на мощный загар, побледнела. Или Максу так показалось? Кирпич, беззаботно напевая песенку про зону и летающих над ней голубей, причалил к скале, выбрался на берег, неспешно подошел к едва шевелящемуся Диксу, спокойно, без эмоций, разнес ему затылок резким ударом топорика. Не дожидаясь конца агонии, столкнул ногой тело в воду, пошел назад с дружелюбной улыбкой, утешив новеньких. «Вот видите, девочки, не надо их бояться, не стоят они того. У меня в отряде один поляк был, кадр еще тот, а бабник вообще редчайшей породы. Хоть в книгу красную заноси, вечно чудил не по-детски, как никто не чудит. Мы его нашли одного на острове. Он там от безделья поймал бабу дикую, ну, в смысле деваху, которая в Дикса превратилась. Связал ее хитро, чтобы не брыкалась и... Ну, ладно, потом как-нибудь расскажу, что дальше было. Но только пацанам. А вы обойдетесь, особенно Аня». К хорошо знакомому бую, что покачивался в расселине возле старого поселка, подошли вскоре после полудня. Если позавчера ни о какой остановке здесь не могло быть и речи, то сегодня все изменилось. Имея на борту живой локатор марки «Дина», не стоит опасаться внезапной атаки. Крупную группу диксов или отряд нормальных людей она заметит издали. Поэтому устроить ночевку в брошенном жилье можно без риска быть застигнутыми врасплох. А устраивать придется. Девочки слабые, водную дорогу переносят плохо. Укачивает быстро. Спать на якоре для них не лучший вариант. Здесь к тому же и другие плюсы имеются. Остров густо порос кустарником. В центральной части можно разводить огромные костры, и вряд ли с берега огонь кто-то заметит. Еще здесь полным-полно воды, причем чистой и холодной. Запасы дровяка должны остаться, а если нет, то можно и от баррикады сушняка натаскать. Бамбуковые бочонки с древесным углем не бесконечны, да и мало их, чтобы с такой чистотой горячую пищу готовить. А еще кокосами разжиться не помешает. В общем, сплошные плюсы. Минус лишь один. Остров уже может быть занят. Столь хорошие места надолго без хозяев не остаются. Дина, внимательно прислушиваясь к чему-то доступному лишь ей, в итоге сказала, что остров чист. Но тут же опровергла свои слова, добавив, что одиночного Дикса, при условии, что он спит, ей трудно почуять даже за пару сотен шагов. Куча людей рядом вызывает что-то вроде помех, заглушающих слабые сигналы. Так что по-хорошему надо бы держаться настороже. Могла бы и не добавлять, и без того держались. Макс уже начал опасаться, что из-за постоянной привычки оглядываться, на затылке начнет прорезаться третий глаз. Хотя почему опасаться? Радоваться такому приобретению надо, шея станет меньше уставать. Логично предположив, что наилучшим укрытием для тварей будет брошенный поселок, Макс, взяв кирпичи, отправился разведать тамошнюю обстановку. Остальные ждали их в лодках с веслами наготове. Пара взмахов, и с берега уже никто не допрыгнет. Не так давно Макс, загибающийся от жажды, из последних сил плелся за болтливым мальчонкой в надежде, что где-то там, в конце этого осточертевшего пути, его, наконец, напоят хоть чем-нибудь. Что конкретно ждет впереди, он не знал. Да и думать в тот момент мог лишь о воде. Сейчас история частично повторялась. Он не хотел пить, но тоже не знал, что ждет его впереди, в брошенном поселке. Мертвые хижины и запустения, или, быть может, орда просыпающихся тварей. Дина уверяла, что обычных людей ощущает гораздо лучше, но мало ли. Она уже не раз ошибалась, так что и готов сбрасывать со счетов тоже нельзя. Вот и баррикада. Проход пуст, никем не охраняется, на вышке тоже никого, но это еще не показатель. Осторожно, держа оружие на изготовку, миновали укрепления. «Свежих следов не видно», – тихо заметил Макс. «Ага, и ветер сюда не задувает. Значит, после дождя никто не выходил и не заходил. Уже легче. Вряд ли противник настолько коварен, что несколько дней не высовывал нос отсюда, карауля неосторожных гостей. Хижины целы, только навес возле кухни завалился. Не похоже, что это последствия бури, он и не такое выдерживал. На перебитой опоре следы рубки – дело человеческих рук. Свои поломали, когда уходили? Вряд ли. Скорее, кто-то из готов, добравшись до поселка и никого не найдя, выместил злость на ни в чем не повинном сооружении. Кирпич подтвердил подозрения Макса. Черные напакостили. Вообще-то у нас в отрядах ломать имущество запрещают, но отдельные случаи бывают. Вот это как раз такой. Будь все вдребезги разнесено, значит, точно не они, а залетные. Никто не останавливал. Залетные? Да всякий народ по архипелагу шастает. Слыхал, что на готов иногда нападают лихие ребятки. Было дело. Шайки, иные вроде партизан, лютые, но правильные ребята. А другие шваль позорная, мало их, но встречаются. От готов хоть одна польза, что не дают таким спокойно размножаться. Когда появляются полные отморозки, это очень хреново, на чьей бы стороне они ни были. Так, вроде чисто все. Штаб не проверили. Вы эту штуку так называете? Да, там как раз воды полно, ледяной. Ну, давай проверим этот бугор на тушке Звезды Смерти и заценим. Ни диксов, ни готов, ни кого-нибудь еще в штабе не оказалось. Формы для льда валялись на полу переломанными. Похоже, их кто-то растоптал. Стол опрокинут, лавки раскиданы, но водяной пар, как и прежде, конденсировался на холодных пластинах. Несмотря на разгром, остались несколько чашек из кокосовых орехов. И вскоре Макс с наслаждением пил ледяную жидкость. «Какой кайф!» – причмокнул Кирпич. «Только пей мелкими глотками. У нас простуда и пневмония были частым делом». «Не учи! И без тебя тяну, будто удава за хвост. Девчонкам надо осторожно давать, и не такую холодную, слабые совсем. Хотя быстро очухиваются, заметил? Здесь у народа второе дыхание открывается». «Тоже верно. Жить охота всем. Наташка, думаю, скоро отойдет совсем, она крепкая. В смысле, не дылда плечистая, а характер правильный. Прикинь, смотреть день за днем, как народ вокруг губят, своими руками ломать кости, оставшиеся от подруг, потом завалить матерого Дикса и сидеть потом хрен знает сколько на пальме, глядя, как внизу кого-то жрут. Другая бы свихнулась 5 раз от такого. Молодец она. Согласен. Здесь слабые быстро гибнут, а те, которые выживают, часто очень сильными становятся, крепкими. Она из таких. И как она тебе? В смысле? Ну, мне вот ничего, симпатичная, рыженькая, смешная, и веснушки прикольные. Их как влюбился, усмехнулся Макс. А чё тут такого? «Жить-то надо, а жизнь у меня теперь новая. Не знаю, что дальше будет, но постараюсь, чтобы не так, как раньше. Твои вот меня побаиваются, не позволяют ребят вместе держать старых. Но зря. Что было, то травой поросло. А команда у нас путевая собралась, ее не дробить, а усиливать надо. Будут еще драки, и не одна, нам без своей армии никак. А я ведь на первые роли никогда не лез и сейчас не полезу. Зачем оно мне надо? За других по любому поводу зад напрягать. Понимаю, что словам доверия мало, а дел у меня пока немного, потому и не в обиде за недоверие. Думаете, небось, что в любой момент подорвусь куда-нибудь или чудить начну? Ну, лично я не думаю, но осадок за старые дела и у тебя остался». «Тогда на острове, небось, решил, что готом подался. Да не оправдывайся, все нормально. А вот скажи, будь у меня здесь жена и дети, доверие бы прибавилось?» «Не пойму, о чем ты вообще?» «Семья – это корни. Просто так с места уже труднее сняться, понимаешь?» «А, так вот ты к чему». «Ну да, семейному доверия побольше». «Подожди». «Ты только из-за этого разговора Наташи завел?» «Да ну тебя!» «Она просто понравилась, а остальное уже прицепом пошло. По здешним меркам я уже чуть ли не старик, давно пора остепеняться, но раньше смысла не было при таком-то житье, а сейчас вот много чего меняется. Самое время и мне в это дело включаться, а Наташу будто специально подкинули в такой момент. Фортуна поперла, понимаешь? Все сходится. Ну, осталось одно мнение Наташи узнать, улыбнулся Макс. А что там узнавать? Не видишь разве, как она смотрит на меня? Да я чуть не обращал внимания. Эх ты, чувак, базара нет, правильный. Надежный, свой, в доску. Но есть дела, в которых вообще не сечешь. Намази с Наташей все, не сомневайся. И не ленись думать, когда ловишь на себе взгляды такие. Это ты к чему? Так ведь и на тебя поглядывают, интересно. И ты тоже вроде меня, подвешенный. Вроде весь в почете и уважении, но на первое место не можешь взобраться. «Не хватает чего-то. Ребенок ты в глазах тех, кто кроме годков ничего не ценит. Я был бы при жене, уже получается, ядреный мужик, понимаешь? Только не надо ля-ля про великую любовь к милой Лере. У меня ведь глаза не для красоты приделаны, и подмечаю все. Похоже, ты замечаешь за мной даже то, чего нет. Потому как я вообще тебя временами не понимаю. Че несешь? К чему? О ком вообще? Или ты вправду такой наивный? Или придуриваться, мастер спорта? Самому не смешно такое нести? Ты вот объясни. Почему, когда в Динке разобрался, не стал ее сдавать? Помалкивал. А потом как бы вывел на чистую воду, но без наездов. Мирно у нас все получилось там, на берегу. Хороший момент ты тогда выбрал. Батан руки на нее не поднял бы. Я хоть и бешеный бываю, но тоже для начала думаю, а потом уж стреляю. А по разговорам ты не первый раз за нее заступаешься в похожих разборках. Братишка, когда деваха пацана ни на шаг не отпускает, а он за нее подписывается при любых непонятках, то как это называется? Ты думаешь, что я и Дина? Да ни о чем я не думаю. Это тебе думать надо. Сейчас на острове почти всем заправляют старые Н. Старости так и охота морду начистить. Не по положению место занимает, а Н. Что Н? Весь в великих думах постоянно. Сейчас вот Рома нарисовался. Хваткий тип и правильный. Но всего лишь новичок. Ему еще расти и расти. А ты вот почему-то носильщиком пахал при всех своих подвигах. Почему? Мне вот кажется, рулить нужно именно тебе. Мои парни, если что, поддержат. Переворот затеял решить. Да ты чё? Я мирный человек, и тебе того желаю. Обидно за бардак. Вот и думаю, как бы помочь хорошему человеку его разгрести. Ты не слабак, но когда один, то всего лишь один. А когда с друзьями, все гораздо проще. Сечёшь? То есть... Ты сам ничего затевать не собираешься. И в мыслях не было. Я хоть и постарше многих, но пацан пацаном. Тут все тужатся, стараются показать, что взрослые до невозможности. Но ведь детство во всем и всегда. Оттого и глупости много развелось. Добавлять свою? Нет уж, приберегу лучше. И правильно сделаешь. Но давай о политике и семьях в другой раз поговорим. Поселок проверили, пора к нашим возвращаться, а не болтовней страдать. Спрячем лодки и приведем их сюда.